Конфуций двукратно поклонился и поспешил удалиться. Вышел за ворота, поднялся на повозку, но трижды ронял вожжи. Глаза ему заслал туман, он ничего не видел, побледнел, словно угасший пепел. Стоял, опершись о перекладину, повесив голову и еле дышал. На обратном пути у восточных ворот Лу они встретили Цзы под ивой, и тот сказал: «Сейчас вы в воротах, а несколько дней вас не было видно. Судя по повозке и коням, вы были в пути. Быть может, ездили повидаться с Джи?» Конфуций возвел очи к небу и, вздохнув, ответил: «Да». «Не пошел ли Джи против вашей воли, как я предупреждал?» — спросил Цзы под ивой. «Да», — ответил Конфуций. «Можно сказать, что я Цю сделал себе прижигание, не будучи больным. Поспешил погладить тигра по голове, заплести ему усы, и чуть было не попал к нему в пасть». Цзиджан спросил человека по прозвищу «Выгода любой ценой». «Почему вы не стремитесь к справедливости? Без справедливости вам не будут доверять. Без доверия не получите службы. Без службы не будет и выгоды. Справедливость — верное средство добиться славы и выгоды. А те мужи, что пренебрегают славой и выгодой, отвращаются от них в своем сердце. Разве могут хоть один день обойтись в своих поступках без справедливости?» «Выгода любой ценой», — ответил. «Бесстыжий богатеет, болтливого прославляют. Доверие — верное средство добиться славы и выгоды. А те мужи, что пренебрегают славой и выгодой, отвращаются от них в своем сердце, не сохраняют ли в поступках свою природу? В старину разрывающего на части бесчеловечного чествовали как сынов неба, богатство их составляло вся поднебесная», — сказал Цзиджан. «А ныне скажите стяжателю, ты действуешь подобно разрывающему на части и бесчеловечному. И он устыдится, станет негодовать. Таких презирает даже мелкий люд. Конфуций и Мо Ди были бедны, как простолюдины. А ныне скажите жрецу, ведущему закланием жертвенных животных, вы действуете подобно Конфуцию и Мо Ди, и он побледнеет, смутится и скажет, что недостоин такой похвалы. Мужи их действительно чествуют, так что облеченный властью сына неба не обязательно благороден, а бедняк, простолюдин, не обязательно презренен. Деление на благородных и подлых в поступках, добрых или недобрых. Мелких воров в темнице, крупных в цари. У ворот царей и обретаются мужи, ратующие за справедливость. В старину Сяобо, царь Хуань, убил своего старшего брата и вошел к его жене, а Гуаньчжун стал его советником. Тяньчен Цзичан убил своего государя и украл его царство, а Конфуций принял от него в подарок шелк. В своих речах Гуаньчжун и Конфуций их осуждали, а в своих делах падали еще ниже, чем они. Разве это не противоречие? В их груди слова воевали с делами, поэтому в преданиях и говорится: кто добрый, кто недобрый. Победил, стал во главе, неудачник остался в хвосте. Если вы не станете поступать по обычаю, — сказал Цзиджан, — то не будет различия между родичами и чужими, не будет сознания долга у благородных и презренных, не будет порядка в отношениях между старшими и младшими. Как же тогда разбираться в пяти устоях и шести основах? Выгода любой ценой, — ответил, — соблюдалось ли различие между родичами и чужими, когда высочайший убил своего старшего сына, а ограждающий изгнал своего единоутробного младшего брата? Было ли сознание долга у благородных и презренных, когда испытующий изгнал разрывающего на части, а воинственный пошел походом на бесчеловечного? Соблюдался ли порядок в отношениях между старшими и младшими, когда Ван Цзы взял власть, а Джоу Гун убил своего старшего брата? Можно ли разобраться в пяти устоях и шести основах после конфуцианцев с их лицемерными речами и моистов с их всеобщей любовью? И притом ведь вы действуете воистину ради славы, а я действую воистину ради выгоды, а сущность славы и выгоды не согласуется с естественными законами, ее не найти в пути. Попросим же на днях рассудить нас с вами свободного от условностей».